Хинин. Успокойте этого сумасшедшего. Отдайте ему эту цацу. Люба, точно он заколдованный. Рудик. Нельзя же так играть на нервах. Я на колени стану. Люба. Какие вы странные. Какие вы оба потешные. Конечно, возьмите. Отдает билет Рудику. Рудик. Целует билет. Сокровище. Любе. Итак, мы с вами поменялись. Вы хорошо запомнили булавку на билет при свидетелях? Хинин. Я свидетель. Идет к выходу. Рудик. Счетик, Григорий Захарович. Хинин. Да ну его к черту, дайте ему рублей 15. Рудик бросает деньги Григорию Захаровичу. Я спешу, счетик просмотрю завтра. Помахал рукой Любе. Пока. Спешит к выходу. Марго. Уходят. Не простились, нахалы. Хинин. Значит, пополам? Рудик. Что? Не понимаю. Виноват. Позвольте пройти. Хинин. Виноват. А условия? Рудик. Ничего не знаю. Виноват. Мне некогда. Убегает. Хинин. Подождите. Виноват. Убегает. Люба. Что это все значит? Марго. Я побегу за ними, узнаю. Вы меня подождите. Любовь Александровна, ведь мы ничего им не сказали неприличного, правда? Убегает. Люба. Что произошло? Как во сне. Все были веселы, ласковы. Вдруг точно подменили людей. Злоба, ненависть. Вместо человеческих лиц — собачьи морды. Гырзах. Без ничего никогда не бывает. Всегда бывает от чего-нибудь. Люба. Я чувствую, что-то непоправимое случилось. Будто счастье было у меня в руках, и нет его. Разве я что-нибудь сделала дурное? С каким он презрением? Нам не по дороге, товарищ. Алеша, Алеша, не знает, что нам-то по дороге. Я ни в чем не виновата, ни в чем не виновата. С улицы появляются Шапшнев и Семен. Шапшнев. Ага, они здесь. Семен. Ха-ха, сказал граф Табуреткин, наточив ножик. Шапшнев. Григорию Захаровичу. Ты куда их спрятал? Гырзах. Адольф Рафаилович и Валентин Аполлонович ушли только что. Шапшнев Семену. Врет, конечно. Семен. Удостоверимся. Я эти кабинетики знаю. Уходит в кабинеты и через минуту возвращается. Шапшнев Любе. Пьянствуйте. По кабинетикам с нетрудовым элементом черт знает чем занимаетесь. Люба. И этот не человек. Собачья морда. Шапшнев. Собачья? Может, хотите сказать, что я сукин сын? Хозяин, дай-ка перо чернил. Это время прошло, когда мы были сукины дети. Гырзах. Паршивые люди какие пошли. Вот что я тебе скажу. Подает перо и чернила. Ужасная сволочь. Я эту девушку не позволю обижать. Шапшнев. Не обидим. Семен, появляясь. Шапшнев, они ушли. Шапшнев. Ну? Семен. Значит, ушли с билетом. Шапшнев. Ну, что ты? Гырзак. С билетом ушли. Шапшнев. Говорил я, опоздаем, надо с этой кончать. Семен. В два счета. Вынимает из кармана лист. Образец литературного дарования графа Табуреткина. Шапшнев Любе. Про кабинетики так и быть не скажу, вам ничего не будет. Подпишите эту бумагу. Семен. Читай вслух. Шапшнев. Я, ниже подписавшийся, сим удостоверяю, что мной в оплату личного долга... Почерк у тебя какой-то не разберешь. Семен. Дану правдому Шапшневу выигрышный билет за номером 5-0-1-серия А. Люба, тихо. Опять этот билет? С ума сойду. Гырзах. 5-0-1? Развертывает газету. Шапшнев. В чем никаких претензий к вышеозначенному управдому предъявлять не стану. Семен, а равно как возбуждать судебного преследования. Коротко и содержательно. Шапшнев, подпишите. Семен, одну только фамилию, и можете свободно идти домой. Люба, домой. Молча заплакала. Где мой дом? Его нет больше. Я уеду от вас в Рязань. Там, наверное, не такие злые люди. За то, что я ничего не понимаю, за это нельзя так обижать. Жестоко, жестоко смеяться. Вытирает глаза, хочет подписать. Гырзах подбегает. Ты с ума сошла? Не подписывай! Ты этот самый билет выменила на паршивую булавку. Люба, этот самый. Грзах, твой билет выиграл 25 тысяч. Шапшнев. Ах, кавказская морда! Люба молча всплескивает руками. Пауза. Люба. Так вот почему. Так вот вы какие. Грзах гладит ее. Ничего, ничего, душка. Ты молоденькая, переживешь. Хочешь, мы с тобой в Тифлис поедем, будешь там виноград кушать. Занавес.